Девятое. Деньги. Кармические задачи, финансовые блоки, точка В в ключе канала материальной кармы. Человек с энергией третьего аркана от природы стремится к материальному благополучию, высокому социальному положению и жизни, наполненной комфортом и эстетикой. Когда эта энергия раскрыта гармонично, перед ним буквально открываются двери в мир изобилия. Он с легкостью занимает руководящие позиции, окружает себя красивыми вещами, обеспечивает семью всем необходимым и даже больше. Его жизнь напоминает искусно сотканный гобелен, где каждая нить — это успех, роскошь и стабильность. Однако такое процветание не дается просто так. Чтобы энергия императрицы работала в полную силу, необходимо соблюсти важные условия. Во-первых, важно научиться не просто зарабатывать деньги, а создавать настоящую ценность. Ваш достаток должен быть следствием созидательной деятельности, а не пустого накопительства. Во-вторых, необходимо поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Никакие миллионы не заменят тепла семейного очага. В-третьих, важно развивать в себе щедрость, делиться благами с близкими и достойными людьми, иначе изобилие может превратиться в золотую клетку. Когда эти условия выполняются, третий аркан раскрывается во всей своей силе. Перед вами открываются не просто возможности для заработка, а целые потоки изобилия. Вы начинаете притягивать нужные знакомства, выгодные предложения, перспективные проекты. Но помните, истинное предназначение этой энергии не в том, чтобы копить богатство, а в том, чтобы через материальное благополучие раскрывать свою истинную природу Творца и Покровителя. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Научитесь создавать изобилие без жадности. В прошлых воплощениях вы могли либо бессмысленно копить, либо расточать ресурсы. Теперь ваша задача — найти баланс между накоплением и щедростью. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. Второе. Преодолеть страх богатства. Если в роду были установки «деньги зло» или «богатство не для нас», вам нужно переписать эту программу, принять, что вы достойны процветания, а финансовая стабильность это не грех, а инструмент для помощи себе и другим. Третье – использовать деньги для созидания, а не разрушения. Третий аркан требует, чтобы финансы служили добру. В прошлых жизнях вы могли злоупотреблять властью, связанной с деньгами. Теперь важно направлять их на благие цели – развитие семьи, поддержку талантов, благотворительность. Четвертое – избегать финансовой зависимости от партнера. Кармически возможен сценарий, где вы либо полностью зависели от кого-то материально, либо, наоборот, подавляли партнера своим достатком. Сейчас важно сохранять финансовую автономию, даже в традиционном союзе. Пятое. Научиться ценить не только деньги, но и их энергетику. Для вас важно не просто зарабатывать, но и создавать красоту через финансы, инвестировать в искусство, качественные вещи, уют. Деньги должны приносить эстетическое удовольствие, а не просто быть цифрой на счету. Шестое. Исцелить родовые денежные проклятия. Если в вашей семье были разорения из-за жадности, потеря состояния из-за легкомыслия, запреты на богатство, например, из-за религиозных убеждений, то ваша задача — разорвать этот цикл. Как выполнить эти задачи? Осознанно управлять бюджетом, не транжирить, но и не превращаться в скрягу, инвестировать в то, что оживляет, недвижимость, землю, искусство, образование, делиться избытком, помогать семье, поддерживать талантливых людей, отказаться от грязных денег, если заработок противоречит вашей совести, он разрушит вашу энергию. Главный урок – деньги – это энергия, которая усиливает вашу природу. Если вы созидаете, они приумножат ваше благополучие. Если используете их во зло, они вас же и уничтожат.